Анна Ахматова. Я улыбаться перестала. Для сайта LibriVox.org читает Скарбо. Я улыбаться перестала. Морозный ветер губи студит. Одной надежды меньше стало. Одной у песни больше будет. И эту песню я невольно, а там на смех и поруганье. Затем, что нестерпимо больно, душе любовное молчание. 1915. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.